Мыслит ли осколки, мыслит ли сущности, для чего им нужно раздавать суперспособности? Это просто аутсорс или нечто большее? Я попытался себе представить бытие осколком. Многомерный, огромный, массивный, могучий и неспособный осознать себя, использовать свои силы без аватара или хозяина. У осколков определенно есть желания и потребности, так что они не выглядят буддистами, достигшими нирваны и не имеющими желания и страстей. Сама жизнь – это борьба. Даже в процессе размножения выживали не все, а сам процесс больше похож на дробление, что должно влечь за собой физические и умственные изменения. При этом наличие воли и сознания весьма условно, ведь сущность – это огромное количество осколков, распределенных по измерениям. Один осколок уступает сущности, как одна клетка всему организму. Вместе с тем все вместе они должны формировать сверхсущество, единый организм, в котором есть специализированные важные осколки, которые позволяют сверхорганизму мыслить, как единое целое. В этом плане общество – это организм, в котором каждый индивидуум является нервной клеткой, которая обменивается информацией с другими связанными с ним клетками. Здоровое общество стремится поддерживать свое функционирование даже жертвуя частью своих членов. Если это необходимо, оно также способно воспроизводить меньшие сообщества и формировать новые, что может превратить общество в сущность, единый организм или разбить его. На ум приходит миф о Вавилонской башне. Бог отнял способность людей понимать друг друга и все развалилось. Красиво, но все еще можно договориться и продолжить делать то, что делали раньше, пусть и с большими коммуникационными трудностями. В современном обществе, пожалуй, Бог должен был бы отнять деньги. Когда никто не может получить оплату, никто не заинтересован в работе дальше. Уже правдоподобнее и организовать людей, где нет денег, уже куда сложнее. Можно ввести нормирование, карточки, но это потребует жесткой организации и вряд ли будет работать, если карточки считаются концепцией денег. Никто не может оплатить друг другу труд и потому никто не хочет строить Вавилонскую башню. Если часть звеньев выпадает, то процесс останавливается. Что ж, это уже лучше и выглядит правдоподобнее. Что-то, что командует, мотивирует, заставляет осколки быть частью целого и единого. Специализированный осколок, но даже без него осколки способны строить новую сеть связи и формировать новую сущность. Стоит ли мне пойти в сад один и попробовать подружить свой осколок со всеми остальными, замкнуть все на себя? У меня мозги не вытекут от такого. Кроме того, если я правильно понял, мышление моего осколка может поменяться от появления новых частей мозговой ткани или голосов. И что тогда будет дальше? Цикл продолжается, Зион будет удивлен и обрадован, наверное, а вот всем остальным будет не до смеха и улыбок. Коллективный разум явно зачистит все, что может ему угрожать и скорее всего перезапустит цикл, полностью опустошив несколько миров, где ранее жили паралюди. Невелика потеря для многомерного пришельца, измерений полно. Готового решения просто не существовало. Так что я просто решил, что стоит перейти к одному из последних пунктов моего плана, строительству суперкрепости судного дня. Не в силах отказаться от использования параспособностей, я пришел к выводу, что нужно просто окопаться так, чтобы золотой болван решил, что это не стоит его усилий и просто избегал бы этого мира. Если его убьют в будущем, хорошо. Если нет, я не планирую умирать, и мы еще посмотрим, кто умрет первым. Пришлось потратить время и найти жизнеспособный мир, где я мог бы развернуть большую стройку, которой никто не мог бы помешать. Им стал горячий пустынный мир, в котором все моря, океаны и реки выкипели. Парниковый эффект и близость к Солнцу превратили планету в духовку, на которой не было места жизни. Причиной такой ситуации стал космический катаклизм в далеком прошлом, который обрушил на планету метеоритный поток, который привел к увеличению массы, смещению орбиты и солидному наращиванию атмосферы за счет разогрева и, возможно, одной-двух комет. Другими словами, здесь полно всякого ценного, что залегает неглубоко под поверхностью, есть атмосфера условно пригодная для дыхания, хотя вряд ли кто-то захочет вздохнуть раскаленный до 200 с лишним градусов Цельсия раскаленный воздух. И это не говоря о высоком давлении и существовании кислорода лишь в небольшой воздушной прослойке. Экстремальное давление, температура и агрессивная среда не испугали меня, только убедили, что сюда точно никто не сунется. Небеса, сплошные облака и света солнца не видно совсем, но это не проблема. Гарантия качества и специально созданный для этого скафандр, больше походящий на силовую броню, защитили от температуры и давления, а оставшийся слот я использовал для стенда. Потребление, ручные бритвы и карманное измерение. То, что я задумал, это сойти с ума, что мне не позволили устроить где-либо еще в обитаемых мирах и особенно Земле бед. Прежде чем шагнуть в кипящий от инферно, как я решил творчески обозвать Землю того измерения, стенд съел практически каждый образец технологии, материи и немалое число самой странной дряни, которая способна выжить на дне океана, в жерле вулкана и при экстремальных температурах. Заряженный таким образом стенд пережил первые минуты в инферно, а после стал жрать. Мое участие в процессе было практически как у стороннего наблюдателя. Потребление, сила оборотня, позволяющая есть все, что угодно и адаптировать съеденное к своему организму, в грубой форме. Съесть краба, вырастить клешню и панцирь. Но в масштабах нет никаких ограничений роста и изменения. Могло показаться, что выгоднее использовать иммунитет и пиковое состояние, но эти две силы не дали бы того, что я хотел. Пиковое состояние, по большей части, привязано к человеческому телу и поддержание функционирования с увеличенным контролем над нервной системой. Иммунитет – сила излома, которая изменяет состояние тела, давая ему сверхспособности. Эта сила также имеет верхний предел массы, не говоря уже о том, что без этой силы тело стенда просто не выдержало, было бы сломано, уничтожено в момент. К счастью, я так часто использовал стенд, что дал своей силе достаточно информации и опыта, чтобы справиться с поставленной задачей. Дело в том, что все потребляемое стендом формирует управляемое им тело. Хотя вначале это проекция, в дальнейшем это настоящее тело с некоторыми условностями, которые позволяют ненормальной биологии существовать без ошибок, подобно тому, как существуют творения Нилбога. Но чем дальше, чем больше кусочков, чем больше опыта комбинирования и оптимизации, а я очень старался, когда создавал разнообразные кибернетические тела стенда, тем реальнее формируемое существо. Карманное измерение было необходимо стенду, как запас питательных материалов и некоторых готовых решений, но больше, как запас материалов и образцов для подражания и изучения. Спустя 15 минут стенд впервые пошевелился. Все это время он стоял неподвижно, окуклившись в металлокерамическую композитную броню. Высокая температура и давление – первое, к чему пришлось адаптироваться. Как перераспределить тепло, отвести и переработать, высокое давление не всегда проблема, но существующие решения не проверялись столь экстремальным способом, нужно было подобрать рабочее решение. Рот стенда был герметично закрыт, пока он ел материалы из карманного измерения, но теперь он мог попробовать окружающую среду на вкус. Высокое давление означает, что на дне и придонном слое воздушного океана можно плавать. Низины, по сути, были заполнены сжиженными тяжелыми газами и парами, не содержащими и капли влаги. Синти пришлось бы месяцами медленно адаптироваться к здешней среде, но стенд смог за 15 минут перейти от неподвижного состояния «только бы не сдохнуть» к «я могу двигаться в этом аду». Теперь тело стенда претерпевало постоянные изменения, пока он пробовал окружающую среду и адаптировал себя к ней. В отличие от краулера, чья сила давала ему мутации после получения некоторого количества повреждений и регенераций, потребление могло обращаться только к тому, что знало. Поедание позволяло разложить и использовать по образцу, формируя из съеденной материи рабочую заплатку на теле. Если массы съеденного достаточно, можно полностью сформировать замену и адаптацию того, что есть на новое. Спустя несколько минут стенд обзавелся светящейся в разных диапазонах пятнами света и радиосвязью с радаром. Я и Синтия, одна из, приняли радиосообщение от стенда, который транслировал состояние его тела и текущее строение. Говорить на инферно привычным способом было сложновато и непривычно на слух. Звуки тут распространялись далеко, и мне не хотелось сотрясать воздух впустую. Синтия выступала в качестве инженера, который мог визуализировать решение той или иной проблемы, так как стенд предпочитал использовать готовые варианты. Высокое давление и температуры способствовали быстрому протеканию химических реакций, что способствовало формированию высокого метаболизма. Это было хорошо, если бы не коррозия, требовалось найти материалы и способ их синтеза в условиях планеты, чтобы искусственная биология могла существовать без помощи парасилы. Славьтесь квантовые технологии обработки и хранения информации, Синтия довольно быстро предлагала решение. Она отсылала инструкции по радио и иногда объясняла мне, так как сложные и масштабные изменения могла сделать только Парасила под моим руководством. Обычно это касалось морфологических изменений. Постепенно гуманоидный облик Стенда исчезал, пока он не превратился в подобие змеи, большое массивное длинное тело, в котором была сформирована живая, или кибернетическая, фабрика, одна из первых заготовок тел для Синти. Но, прежде чем отдать ее тело, нужно было раскормить червяка, для этого и была нужна сила ручных бритв, лезвия, способные прорезать любой материал, прям мечта горняка. Карманное измерение позволяло забрать отвал и выбросить за пределами тела позади. Итак, Стенд закопался и уполз кушать и расти. В это время роботы закончили собирать герметичное убежище, где я мог отдохнуть и поесть. На Инферно предстояло много работы, и я не собирался в скором времени посещать Землю Алиф или Землю Бет, хоть конец света, хоть что-то еще. Все необходимые процессы были запущены и вмешательства не требуется. Стенд быстро прорезал почву. Карманное измерение позволяло определить, что в нем содержится, что облегчало существу сохранение ценных минералов. Кибернетические органы анализировали состав и даже могли прощупать окружающие пласты породы вибраций. Задача была проста – раскормить и вырастить червя до размеров монстра из дюны или больше. Да, гравитация планеты не позволит крупному существу нормально жить. Оно раздавит себя под собственной массой, но сверхплотная атмосфера позволяла практически плавать, сильно облегчая массу тела. Кроме того, плоть Стенда была не мягкой водянистой и органической материей, а металлом и искусственными кристаллами, метаматериалами с высокой прочностью, не говоря уже о рое наномашин, которые заменили кровь и межклеточную жидкость, которая также присутствовала, но являлась разновидностью жиростойкого силикона, который служил защитой от жары и агрессивной среды. В ходе раскопок и роста обнаружились новые, но не критичные проблемы, связанные с системой самовосстановления и регенерации. Парасила, конечно, помогла быстро исцелиться и исправить ситуацию, но потребовалось выработать несколько новых решений и продублировать ряд существующих систем, добавляя избыточную прочность и стойкость. Как и в обычной земной коре, было полно кремния, алюминия, железа, кальция, натрия и других химических элементов. Но помимо этого, близко к поверхности располагались и более редкие, вроде титана, марганца, тяжелых трансурановых элементов. Мы находились на месте не очень крупного кратера, который как раз был богат разнообразными металлами. Даже внутри сверхпрочной сферы дома, внутрь которой можно было попасть только через тройной шлюз, я не спешил отпускать силу гарантии качества. Несколько дронов и продвинутая система датчиков показывала продвижение Стенда и окружающий ландшафт. Сам я ощущал космонавтом на другой планете, находящимся в длительной экспедиции. Наномашина и технология армии машин была не очень приспособлена к таким ужасным условиям. Нанороботы были хрупкими, несмотря на производственный и технологический потенциал. Тем не менее, ряд специализированных машин, усиленных гарантией качества, справился со своей задачей, внутри было вполне комфортно. Чуть-чуть теплее, чем я привык, но вполне терпимо. Брать с собой Оливию, ее реплику или Клариссу не имело смысла. Какой-то научной или иной работы тут не было. Условия климата и геологии могли занять даже большую группу ученых, но для меня это был простой вопрос. Стенд адаптировался и успешно живет в адском пекле или требуется доработка? Стенду требовалось набрать массу, чтобы заработало его пищеварение, а для этого требовалась длина на сотни метров, если не километров. Пасть, способная дробить и пропускать через себя породу и огромное количество наносборщиков, чтобы съеденное могло быть превращено во что-то существенное, так как наномашинам требовались почти идеальные условия, чтобы производить вещи значительной массы и размеров. Большое длинное тело позволяло вместить огромную массу зерен от армии машин, адаптированные Стендом, чтобы выполнять разнообразные функции под единым управлением распределенной нервной системы. Сутки спустя я почувствовал, что червячок достиг той стадии, когда сила потребления просто не справлялась и существо перешло на естественное пищеварение. Пока не было никаких проблем и я позволил Стенду расти дальше. Чем больше, тем лучше. Естественный рост происходил куда медленнее. Шли дни, я все еще с азартом ждал, когда монстрик достигнет предела роста, но эта тварь продолжала расти и будто вошла во вкус. Синтия демонстрировала кадры обвалов, где прополз червь, а его сейсмические показатели выглядели как слабое землетрясение. Ручные бритвы отошли в глубину глотки твари, где мелко-мелко прорезали, перетирали породу, но даже этот процесс вскоре отойдет естественной физиологии. Тварь обзавелась мощными челюстями, которые дробили, крошили и прорезали камень при помощи сильных вибраций. Синтия предложила несколько новых решений, когда стенд набрал тонны вольфрама и появилась возможность вырастить жаропрочные внутренности для плавки породы, ведь термоядерный реактор, не один по факту, производил достаточно энергии, чтобы плавить породу и сливать пустую породу, оставляя только обогащенную. Отводить тепло жидким металлом и сбрасывать остатки жара при помощи жидкого воздуха. Кадры термоядерного 5-километрового червя, излучающего багрово-красное свечение в клубах белого пара толщиной несколько сотен метров, это мощно. И это все еще стенд. Где-то там, внутри этой махины, проекция сохраняла контроль над титаном. Потребление, хотя и не принимало больше непосредственного участия в переваривании, активно помогало червю кушать и расти, контролируя и управляя телом. Наносущность в действии, рабочая модель, масштаб 1 к миллиарду. Шутка, хотя и не сильно далекая от истины. С большим телом, стенд мог позволить себе больше органов чувств в виде разнообразных сенсоров, и очень скоро это он передавал нам массу новых данных, больше, чем получала Синтия. И, которая ранее шутила и высказывала сомнения насчет подходящей формы для будущего вместилища ее копии, как-то притихла и уже приценивалась к растущим возможностям Титана. Что я могу сказать, размер имеет значение. Теперь суммарная сила и масса стала настолько велика, что было достаточно грубой физической силы, чтобы рыхлить твердые породы. Ползание стало таким же быстрым, как и автомобиль на шоссе, хотя под землей и снижалось. И даже тут было место для совершенствования и роста, хотя сам рост вширь начал замедляться, удлинение червя не прекращалось. По сути, чем длиннее он становился, тем больше и быстрее мог съесть и усвоить, тем больше вырасти. В какой-то момент я почувствовал, что все существо способно кушать и расти без участия стенда дальше, практически без мозгов, а это значило, что червячка можно отдать Синти, ее копии, чтобы она приняла контроль на себя, о чем я ей сообщил. Девушка для вида немного посомневалась, но все-таки загрузила свою копию, и я отозвал стенда. Проекция исчезла, а огромное металлическое тело Титана осталось. Более того, оно жило и дышало своей жизнью, а после нескольких часов вновь двинулось, в этот раз под управлением Синти. «Хорошо кушай и расти большой девочкой», – пошутил я. «Когда я сожру эту планету, я покончу с остальными в этой солнечной системе, а после высосу саму звезду, чтобы отправиться к другим мирам», — ответил и я, конечно, посмеялся, но вполне поверил, что если и задастся такой целью, то это займет его на тысячи, если не миллионы лет. «Время есть, есть Меллер», — мысленно пошутил я, представив, как гигантский космический робот жует планету, закинув руки за голову и наслаждается видом, с аппетитом посматривая в сторону светила. Естественно, что это было только начало. Червячок был нужен для сбора ценных материалов, рассеянных в земной коре. Одного мало, нужно больше. А еще нужны летающие титаны, которые могут перерабатывать газы, которые витают только на определенной высоте. А это значит что? Правильно, начинаем кормить следующего покемона. Инферно будет действительно адской планетой. Один червяк готов. Теперь нужно сделать пташку. Отпустив силу стенда, я выбрал силу контроля гравитации и использовал ее, чтобы подхватить свой сферообразный дом и перелететь на новое место через тысячи километров к северу, к другому кратеру, уже побольше и глубже, где и остановился. Сила славы отлично поработала, пока я толкал невесомую махину, а гарантия качества гарантировала, что ничего не погнется и не сломается, пока я двигаю тонны одной рукой, ориентируясь на показания приборов и рекомендации Синти. В этот раз я выбрал помимо потребления, другие вспомогательные силы. Косметический оборот, так как я хотел, чтобы летающее существо было красивым. Пышущий жаром и шипящий белым паром червь, конечно, получился хорош, но воздушные существа будут сжижать газ внутри и доставлять на Землю в переработку. Более того, я не мог подобрать каких-то полезных вспомогательных сил, поэтому выбрал те, которые показались мне полезными. Косметические обороты и нематериальность. Нематериальность выбрала моя сила, я просто предоставил ей выбрать то, что будет полезно. В этот раз это было быстрее. Стенд был накормлен богатым опытом адаптации к условиям этой планеты, Поэтому сразу после появления стенд стал нематериальным и скользнул сквозь стены и препятствия вниз. Хорошим моментом было то, что не нужно кормить проекцию повторно, поэтому потребление знало все, что было скормлено ранее и могло сформировать стартовое тело согласно необходимости. Почему-то, когда я использую косметический оборот, стенд всегда выглядит как женщина, довольно привлекательная. Я тут же вспомнил об Оливии, уже почти месяц, как отправился в командировку. Надеюсь, что с ней там все хорошо. Стенд неожиданным образом использовал силу нематериальности. Проекция скользила в толще породы, иногда выныривая наружу и росла. Вообще это не должно быть так, пользователь не должен влиять ни на что, через что он проходит, но я полагаю, что это привилегия стенда. Будучи проекцией, да еще с силой потребления, стенд мог фазировать нужные материалы или как-то впитывать их. Процесс шел не так быстро, как это делал червь. Прошло несколько дней танцев и плавания, прежде чем проекция набрала достаточно массы. В этот раз было немного сложнее, так как формируемое существо будет находиться в воздухе большую часть времени и поэтому потребуется легкость, эластичность, прочность и много чего еще, что мы не пробовали. Тем временем проекция потихоньку менялась. У нее росли крылья или скорее ласты, длинный гибкий хвост, который постепенно менялся. Все это время стенд использовал нематериальность, скользя живым призраком по дну кратера и окрестностям, то ныряя глубоко, то поднимаясь в воздух на сотни метров. Нематериальность не давала способности к полету, однако, похоже, что стенд мог использовать свои способности тела, чтобы формировать движущую силу, которая не была призрачной. Нематериальность экономила много усилий по защите от окружающей среды на стадии роста. Я думал, что придется сначала кормить гусеницу, чтобы позже создать бабочку, но этого не потребовалось. Странным делом Синтия была в восторге от форм стенда. Конечно, она милая и симпатичная, даже когда потеряла человеческие черты и превратилась не то в небесного ската, не то спортивного тюленя с крыльями, плавные обводы тела, довольно короткие крылья и толстенькое обтекающее тело. Иногда стенд выходила из нематериальности высоко в воздухе и планировала кругами, пока ее тело росло и менялось, когда требовалось создать что-то без использования силы потребления, либо протестировать, как тело держится в воздухе и движется. Основной движущей силой были воздушные электростатические двигатели и крылья. Стенд создавала заряд на поверхности крыльев и сообщала схожий заряд воздуху, создавая движение и подъемную силу, помимо всего прочего используя магнитолевитацию и сверхпроводники. Хотя токи были небольшие, площадь тела позволила легко преодолеть гравитацию, а взмахи крыльев облегчали набор высоты. В конечном итоге существо стало похожим на ската и бабочку. Огромная пасть впереди, которая всасывала воздух впереди. Небольшие жабры, через которые выбрасывался лишний газ, а позади имелось сопло, способное разогнать стенда до приличных скоростей. На разных высотах атмосферы химический состав менялся, как и температура. Например, самая горячая часть была не на дне, а ближе к середине атмосферы, где солнечные лучи окончательно тонули, а тепловые многократно отражались от разных слоев, разогревая атмосферу. Горячая печка на поверхности планеты была ничем, по сравнению с раскаленными потоками воздуха, которые в дневное время переходили в состояние плазмы и светились от проходящих через них электрических токов и чудовищных разрядов молний. Наверху царили ужасающие ветра, а атмосфера была достаточно плотной, чтобы заряжать такие грозы, которые на нормальной Земле никогда не были бы реальны. В этой природной воздушной лаборатории формировались разнообразные газовые смеси благодаря мощным электрическим разрядам, высоким температурам и приличному давлению, даже на высоте 50 километров. На летающем стенде я попробовал новую технологию. Обычно, стенд – это одно существо, но ведь бывают и роевые организмы. Муравей сам по себе не выживет никак. Муравей – это всегда часть муравейника, колонии муравьев. Даже матка выводит рабочих, чтобы те кормили ее, ведь пищеварительная система у муравьев общая. Вот и я решил попробовать провернуть такой же трюк, превращая стенд в авианосец, позволив порождать дронов, меньших существ, которые зависели от материнской части, управлялись ей и могли высылаться туда, куда летать было неэффективно. Идея себя оправдала, но Синтии пришлось проделать большую работу, чтобы научить меня и стенда, как создавать дистанционно управляемые частички самого себя. Но когда был создан первый дрон, похожий на стремительную ласточку с узкими загнутыми крыльями и такой же быстрый, У меня возникло ощущение восклицания: «А что, так можно было, что ли?» Стэн словно понял, что быть одним существом вовсе не обязательно, и вновь изменился. В своем полете он залетал прямо в облако пепла, выбрасываемое одним из вулканов, и использовал этот пепел, чтобы вырасти и измениться еще больше. Теперь Стэн был еще больше и величественнее, окончательно превратившись в небесного ската в окружении стаи птиц, которые свободно залетали в рот гиганту и стремительно улетавшими прочь. По расходу энергии и массы вышло накладно, но соблюдать положительный баланс оказалось не так-то сложно. Тем более, что скат охотился за ценными газами, которые было проблематично добыть. Я несколько раз летал к стенду, используя силу славы, доставляя разные грузы, часто просто подкормка из металлов и неметаллов, весом в несколько тонн. Гарантия качества стала моей постоянной силой в этом мире. Тонкая сеть или пленка, чтобы собрать в авоську многотонный груз, зацепить крючком за пояс и вперед, несмотря на шторм или ураган, ничто не растрясется и не порвется, несмотря на ускорение. Конечно, защитное силовое поле очень часто ломалось, можно сказать, было практически всегда сломано давлением или неосторожным резким движением, но это не мешало мне поднимать себя и сам груз в воздух. Спустя несколько десятков часов барражирования в воздушном океане Инферно мне даже начало казаться, что моя копия силы славы начинает закаляться и приспосабливаться к таким хардкорным условиям. Повторение, мать учения, или просто мышца стала сильнее. Постепенно я привык к отлучкам на поверхности воздушный океан планеты и начал использовать свободное время, чтобы экспериментировать с разными скопированными ранее силами. Броня защитила от худшего, но несколько синяков я все-таки сумел набить, когда проверил разрушительный импульс на слишком близком расстоянии, забыв о более высокой плотности атмосферы. Ударная волна знатно откинула меня на несколько десятков метров. Сила Кади все так же была странной и почти бесполезной, хотя взорвать что-то и тут же вернуть в изначальное состояние было забавно. Первые 10-20 раз больше всего, конечно, играл с копией силы золотого болвана, успокоение, золотым лучом добра, хотя в моем исполнении он был красным. Но я злодей, мне положено. Как луч уничтожения он тянул на 3 из 10. По разрушительному потенциалу уступал даже разрушительному импульсу. Но в чем он был хорош, это в гибкости. Можно было разрушать только то, что нужно. После практики и некоторой настройки, конечно, также можно было формировать в виде некой расходящейся волны, которая гасит энергию и успокаивает движение, даже немного охлаждая область. Не так сильно, как кажется, но тоже неплохо, если не масштабировать до сумасшедших величин. Перебрав другие скопированные силы, я пришел к выводу, что стоит пробежаться по земле бед, чтобы скопировать как можно больше разных способностей, создать запас, так сказать. Не всякая сила может быть скопирована, но любая дополнительная способность может пригодиться. Когда я ощутил, что Стенд закончил раскармливать небесного ската до полноценного киберсущества, я позволил Синтии загрузить копию себя в это тело и после нескольких часов адаптации отозвал проекцию. Скат вышел красивым, он светился разными цветами, покрывая большой диапазон волны, имел что-то вроде светящегося цветного узора на своей поверхности, что в вечно темных небесах Инферно выглядело потрясающе. По сравнению с червем, конечно, красота неописуемая, воздушная, изящная и не кажущаяся грозной и опасной, как колоссальный титанический червь. После потребления настала очередь, наверное, второй самой используемой способности, туманного сдвига. К сожалению, я не мог использовать силу ремонта, сохраняя активной гарантию качества, поэтому использовать комбинацию туманный сдвиг и подъемная сила, чтобы довести способность проекции впитать массы на 10 тонн, не вышло. Кроме того, в условиях высокого давления не факт, что эта сила сильно бы помогла. Тем не менее, оставалась сила элементализма, которая позволяла изменить тело в соответствии с окружением, чтобы получить дополнительные силы и преимущества. Объединив эти две силы оборотня, Стэн обрел способность превращать себя в темную туманную массу, которую мог конденсировать обратно, при этом обретя еще и контроль над элементом. И здесь Стэн опять проявил любопытную синергию. Формально туманный сдвиг превращал тело в что-то вроде темного тумана, однородную массу, которая не имела каких-то уязвимых частей и физически однородна. Элементализм позволял превратить тело в конкретный элемент или комбинацию элементов, выходя за рамки простого огонь, вода, воздух. Итак, две способности слились друг с другом и лишились слабостей. Темная туманная масса стала аватаром, имея сродство со всеми элементами разом, что дало подобие контроля реальности или окружающей материи. Кроме того, туманный сдвиг мог превращать все, чего касался стенд, в туман и конденсировать это или в твердые вещи, либо возвращать обратно, при этом формируя материю в изначальную или любую другую форму. К счастью, все, что мне требовалось, это дать стенду несколько легких вещей, вроде модифицированных зерен армии машин, а после просто позволить творить магию. Втягивать и впитывать окружающую материю, словно черный торнадо, всасывая материю в одной форме и разбрасывая ее уже в другой, засевая огромные площади. Люблю смотреть, как другие работают. Проекция оставляла за собой не только семена, но и структурированные кирпичики и блоки материи пустой породы, ведь черный смерч, по сути, наполовину был погружен в землю. Туманная природа позволила охватить несколько метров радиусом и почти 6 метров в высоту. На таком расстоянии нормальная материя перетекала в темное измененное состояние. За собой стенд оставлял практически идеально ровную площадку с строительными блоками, внутри которых или находилось зерно армии машин, или он был просто куском пустой породы, который можно использовать позже, как строительный материал. Процесс не был быстрый, происходил со скоростью, с которой движется спортивный человек, шагом. Так что в лучшем случае 5 км в час стенд проходил. Не супер быстро, но все еще быстрее любого другого способа быстро засеять большие площади нанороем. Если червь и небесный скат были титаническими творениями, то засеиваемое поле в будущем должно было прорасти роем малых существ, состоящих, в основном, из распространенных элементов и работающих над простыми и не требующими огромных трат энергии проектами. Несмотря на скромность, это должно было стать самой многочисленной армией роботов, дешевой, не очень прочной, но способной работать в местных условиях и выполнять поставленные задачи. Можно назвать их людьми за то, что человек тоже не имеет непробиваемой шкуры, огромных размеров, больших когтей или клыков, но коллективный труд превратил его в доминирующий вид, если не брать во внимание грибы, насекомых, растения и кучу видов, которые по массе и численности могут превзойти людей. Речь о способности менять и перестраивать окружающую среду, превосходить любой другой вид коллективными усилиями. Чем больше посеять сейчас, тем больше всходов взойдет потом. Потребуется некоторое время на прорастание, но за это время титаны соберут достаточно массы и смогут даже породить детей, которые также начнут расти, хотя и куда медленнее без силы стенда. Спустя 10 дней стенд перелопатил почти 1 000 000 тонн, и я решил, что этого более чем достаточно. Прошло достаточно много времени, и я хотел вернуться на нормальную планету и отдохнуть. А еще Синтия начала ныть, что хочет поделиться новостями и тоннами данных со своими сестрами и, то есть с самой собой. Для возвращения на Землю Алиф я использовал мерцание, предварительно сделав несколько фотографий Инферно, специальных закрытых площадок, куда я собирался телепортироваться позднее, о чем местные и были предупреждены, чтобы они не ломали и не загромождали их. Земля Алиф обрушилась на меня шумом, полно радиосигналов, шум машин, гул города и звуки, от которых я почти отвык. Я все еще находился в скафандре под гарантией качества. Приятно видеть, что за мое отсутствие не наступил конец света. «Твой юмор, как всегда, на высоте», — прокомментировала Синтия. «Как всегда, я не стал уточнять, что я был серьезен. Как-то я привык каждые 12 часов проверять будущее, и почти несколько месяцев этого не делав, у меня возник червячок сомнений, который не подтвердился, к моему большому облегчению. НАСА, наконец-то, высадила первый луноход, о чем похвасталась. Проблема была в том, что он оказался слишком далеко, чтобы сделать хоть какие-то нормальные кадры. Ну, для реального мира несколько десятков километров не расстояние, но для лунохода, управляемого с Земли с задержкой почти 4 секунды, это катастрофическая величина. Тем не менее, все радовались, так как были получены новые кадры во время прелунения, а там уже целый город куполов вырос и продолжал расти уже в новых частях спутника. Космическая Синтия вошла во вкус, осваивая Луну день и ночь. Кассандра продолжала свою научную деятельность, как ни в чем не бывало. Наука она такая, редко когда происходит что-то вау, и чаще это месяцы расчетов подготовки, опытов и проверок. Хотя с суперсовременными технологиями и искусственным интеллектом, Синтия похвасталась, как они с Кассандрой на пару открыли какие-то вещи, касающиеся космических частиц и их взаимодействия с лунной поверхностью, а также некоторой чувствительной аппаратурой, которая могла начать глючить или сломаться даже под куполом. Они как раз разбирались с этой проблемой недавно, успешно найдя причину и способ ее устранить. Оливия жутко соскучилась и после кратких обвинений, практически набросилась на меня. После недели и месяцев безудержного кутежа и путешествий, она соскучилась по нашим суперотношениям. В этот раз уже ее потянуло на извращение, а я был только рад попробовать силу анимализма, превратившись в тигра, а после в человека-тигра. Ага, человек-кот, мечта сильной и независимой женщины. Шутка. Теперь может смело говорить, что в постели я настоящий зверь. Ха, не успел я отдохнуть с Оливией и похвастаться своими приключениями на другой планете, как мне начала названивать принцесса Луны, космическая Синтия, которая захотела себе красивое космическое тело, способное кушать и перерабатывать астероиды и перемещаться в космосе. В общем, она хотела, чтобы я, используя стенд, создал ей даже не знаю как именовать космическую бабочку, стрекозу. Недолго думая, я согласился, почему бы и нет. Через неделю жители Земли Алиф могли полюбоваться на очередные сенсационные фотографии и истерику журналистов, когда с Луны взлетела двухкилометровая бабочка, многокрылое космическое создание, созданное стендом при помощи силы потребления, косметического оборота и карманного измерения, так как такового рта у этого тела не было. Более того, это была только первая пташка, и через несколько дней к зависшей на геостационарной орбите небесной бабочки присоединился небольшой рой пчелок-сателлитов, которые пристыковались к брюшку существа, отправились в сторону Юпитера и кольца астероидов. Синтия берегла свой подарок и отправила его по долгой пологой траектории, чтобы не нарваться на случайный метеорит или иной космический осколок. Даже песчинка может сделать дыру. Поэтому рой пчелок соорудил вокруг носителя двуслойный барьер, который двигался вместе с Титаном на небольшом расстоянии. Чувствую, что эта бабочка еще вырастет в размерах и количестве спустя годы. Полученные данные на Инферно очень пригодились для высадки на Венеру, на которой были схожие климатические условия. Там Синтия справлялась уже одна, сканируя поверхность, отправляя зонды и спуская адаптированные к экстремальным условиям планеты управляемые десантные капсулы. Пока все шло хорошо. В ближайшие месяцы на Инферно можно будет возвести жилые помещения и первый силовой купол, прокопать подземные технические этажи крепости, возможно, дополнительно укрепить. Как раз можно в спокойной обстановке все спроектировать, используя силу фортификаций. Часть 98. Время шло, я все ожидал, что вот оно начнется, но все было относительно по-прежнему на Земле бед, а на Земле Алиф люди стабильно получали новые прорывные технологии и рвались наладить контакт с внеземным разумом. Синтия приступила к освоению Венеры и Марса практически с одинаковым успехом. Я регулярно наведывался на Инферно, служа таким курьером для Синти, доставляя новые инструкции, устройства и редкие элементы, которые долго собирать, а нужны они уже здесь и сейчас. В свободное время мы с Оливией и иногда с другими паралюдьми отправлялись на небольшие приключения. Как правило, они включали в себя погони, перестрелки, убийства, диверсии, яркие взрывы, иногда шантаж, угрозы и похищения. Земля Алиф не была райским местом, просто здесь не было крупных параугроз. Тем не менее, организованная преступность, спецслужбы и независимые частные военные формирования, как и террористы, все еще были приемлемыми целями для кровавых развлечений. Маньяки, которые изредка попадали в поле зрения Синти, были фаворитами для игры на выживание. На одном из необитаемых островов мы даже время от времени устраивали голодные игры. К моему удивлению, даже Кларисса иногда принимала участие в наших развлечениях по всему миру. Оказывается, внутри нее спал небольшой Халк, который Халк крушить. Лимит времени в 5 минут превращал ее в джаггернаута берсеркера. Она рвалась в бой, размахивая рельсы или здоровенным двуручными молотами в каждой руке, использовала свою бесконечную инерцию и неуязвимость, чтобы двигаться сквозь стены, пинать, толкать танки, или использовала еще более сумасшедшую тактику, засовывая в карманное измерение разные вещи, и извлекала, чаще всего в нестабильном и взрывоопасном состоянии. Оливия полюбила экзотическое оружие, вроде плазменного, лучевого и кинетического со специальными боеприпасами, чаще всего с избыточной огневой мощью. Из-за этого, во время охоты на пиратов, она случайно потопила корабль. На самом деле у нее просто разыгралась морская болезнь, и она решила, что так она быстрее покинет неприятную обстановку, вынудив меня телепортировать нас на сушу. Когда она приглашала подружек, побочный ущерб возрастал кратно. К счастью, девочки контролировали себя, и когда требовалось действовать тихо, не шумели. Надеюсь, это удовлетворяло их осколки в дозе конфликта и данных, так как пускать их на землю бед у меня желания не возникало. Я уже успел убедиться, что Стэнк является лучшим компаньоном и пугалом. Раз в неделю-две я отправлялся на землю бед, чтобы найти новые способности для моего копировального осколка. Где-то я просто использовал стенд в раздражающей неубиваемой комбинации способностей, чтобы спровоцировать патруль героев и заставить их применить свои силы. Сам я в этот момент изображал из себя зеваку, но после пары раз, когда свидетелей задерживали для дачи показаний или у кого-то из героев оказывалась мыслительная способность, которая привлекала ко мне ненужное внимание, я перестал использовать проекцию и перешел на дистанционно управляемых роботов. Стенд занимал 70% мощности и казался избыточным. Поэтому я действовал хитрее. Аниморф хорош не только для ролевых игр и постельных извращений. Кто вообще обращает внимание на котов и бродячих собак? Особенно котов. Можно смотреть на людей как на говно, а они при этом будут умиляться. Если собаку могут выгнать, то котика максимум вежливо попросит на выход. Особенно, если прикинуться породистым и нацепить ошейник. Можно подойти и потереться о ногу, оставив при помощи карманного измерения и небольшой толики ловкости на своей цели следящий жучок. При этом можно использовать технопатию для дистанционного контроля роботов, либо зеркальное изображение, чтобы вызвать собственный фантом, который может превратиться хоть в огромного злого пса, хоть в льва, хоть в химеру. Хотя проекции были достаточно хрупкими, они все еще могли использовать мои силы, что позволяло хитрить с помощью скопированных сил, вроде славы или скорости. Герои всегда охотнее реагируют силой на нечеловеческую угрозу. Я наконец-то нашел достойное применение силы погибели. Способность отмотать время для человека, предмета или себя на несколько секунд назад была крайне полезна для того, чтобы предотвращать летальный и тяжелый ущерб. Иногда героям требовалась дополнительная стимуляция в виде кусили заточенного клинка в живот. Рана неприятная, болезненная и стимулирующая к борьбе за выживание. Дальше мне требовалось просто взглянуть на примененные способности и вернуть подопытного к состоянию до. При этом нейтрализовался психологический ущерб от страшной раны, так как ее никогда не было. Еще было забавно возвращать во времени взорванных или сломанных роботов, злобно хохочущих, что никогда не жило, нельзя убить, меня нельзя уничтожить и тому подобные вещи. Это принесло свои плоды. Я подобрал много разных сил. Некоторые были полезны, другие странны. Часто не хватало тонкого подхода и каких-то закадровых знаний чужого осколка, поэтому моя сила подбирала собственный аналог, часто с упором сила есть, а дальше сам разберешься. Было довольно много комбинаций пакета Александрии. Сила, неуязвимость, полет. Хотя сила славы позволяла танковать любой урон раз в секунду, для фантомов были полезнее те, которые позволяли им не развеяться от первого же серьезного удара. Со злодеями я тоже играл. Здесь было немного сложнее, но в целом сценарий был похож. Где-то встречались отморозки, которые знакомились с стендом, пока я ел попкорн на безопасном расстоянии, используя рентгеновское зрение. Злодеи были поразнообразнее героев, но все укладывались в некоторые рамки. Где-то это были паханы, которые держали территорию, главари нескольких или одной большой банды. Это были самые примитивные и простые, просто преступники с суперсилой. Принцип был прост. У кого большая пушка, тот и прав. Как правило, такие злодеи находились в гетто, бедных и цветных районах. Второй тип – это воры, грабители и те, кто жил по принципу «беру, что хочу в маске кейпа, живу и радуюсь в гражданском». Типаж неформалов, которые делали что-то схожее до того, как объединились и после этого, брать, что могут и тратить на свои нужды, никаких особых амбиций или планов на жизнь. Они обитали в больших городах и там, где не было сильной власти и конкурентов. Иногда в небольшом городке мог обитать один такой злодей, который время от времени кого-то грабил, но больше практически ничем не занимался. Бизнесмены, можешь варить из соломы охрененно вкусное пиво? Отлично. Жаль, что оно разжижает мозги и повышает агрессивность, если много и регулярно пить, но кому какое дело. Главное, что бабки текут рекой, а на остальное, плевать. С наркотой та же история, да и вообще с любой массовой продукцией. О, конечно, могут быть и более эксклюзивные услуги, вроде продажи оружия, аугментации, торговли органами и много чего еще, что может сделать технарь, имея связи и крышу над головой, в прямом и переносном смысле. Кочевники. Редкий тип, но не такой редкий, как можно представить. Часто это отличившиеся злодеи с группой громил. Мясник – яркий пример такой банды. Но бывают и простые байкеры. Герои, как полиция, патрулируют свои территории, богатые и прикормленные. Кочевник может приехать, пошуметь и уехать, пока никто не придумал, как справиться с неожиданной угрозой. Некоторые скитались просто потому, что были в розыске и не задерживались на одном месте долго. Сектанты, властелины и мыслители имели склонность формировать секты. Люди и без суперспособностей готовы верить во всякую хрень. Парасилы могут превратить даже обычный клуб анонимных алкоголиков в сектантский кружок, где все служат и работают, как скажет гуру, пророк, учитель или кто-либо еще. Тематические злодеи – редкий тип, хотя многие стараются придерживаться стиля. Часто это просто ширма, но изредка встречаются те, кто посвящает себя какой-то идее. Убер-элит – пара друзей, которые активно следовали тематике видеоигр вопреки логике и здравому смыслу. С ними было проще и веселее всего. Просто узнай тему и спровоцируй правильной тематикой, будь то костюм, слова или внешний вид. За пределами США все было несколько хаотичнее, но ситуация не сильно менялась. Если злодеи при жизни были с приветом, то с парасилой получались еще большие отморозки. Те, у кого ничего не было, просто решали насущные проблемы, используя парасилу быстрым способом. Более предприимчивые сколачивали банды и рвались во власть. Даже если они становились просто региональными поставщиками востребованных услуг, то все равно вовлекались в своеобразную политическую деятельность. Ведь находились люди, которые были попросить защиты или даже прийти с предложением и деньгами. Однодневные бабочки наслаждались здесь и сейчас, часто действуя по прихоти и сохраняя лишь базовые инстинкты. Бродяги были куда удобнее, ведь за деньги можно было просто купить сеанс демонстрации действия парасилы. Например, впечатляющая сила садить семена и проращивать из них деревянные конструкции, которые по факту превращались в камень, минералы, которые высасывали растения из почвы. Сила была так сильна, что позволяла построить за ночь город со всеми коммуникациями, хотя проводку и мебель придется завозить, да и стекла, пожалуй, также потребуются. На основе этой силы я научился проращивать каменные шипы, колонны, корни, все быстро, в достаточно больших масштабах, но довольно хаотично и без изящества. Алхимическая способность касанием управлять химическими реакциями и инстинктивно понимать их. Я получил что-то вроде способности катализатора, ускорять химические реакции, как правило, все подряд, если не сосредоточиться. И да, никакой защиты, поэтому в любую кислую и агрессивную среду пальцы совать нельзя. Способность создавать и манипулировать магнитными полями не дала мне сил магнита, хотя притягивать магнитный материал, сминать сильными магнитным полем было несложно. По ощущениям, магнитные манипуляции позволяли создавать силу на порядок большую, чем контроль гравитации. Если контроль гравитации всего-то мог в 5 раз увеличить гравитацию в области, то магнитные манипуляции легко могли сообщить материалу силу в 50 раз большую, нежели его собственный вес. Железобетонные конструкции трещали и изгибались. Способность, которая позволяла стрелять клеем. Оригинал мог использовать это, чтобы карабкаться как человек-паук, создавать липкие ловушки и практически настоящую паутину в виде сплетения клейких нитей. На создателя клей не действовал, разумеется. Спустя некоторое время субстанция бесследно исчезала. В моем исполнении эта сила не была особо тонкой или умелой. Сформировать и метнуть куда-то крупный шар клея легко. Залить улицу так, что даже колеса машин намертво приклеиваются. Без проблем. Клей сверхъестественным способом склеивал, соединял любые твердые, плотные вещи. Один минус, меня он тоже мог приклеить, если я не отзывал его. Фактически это была даже не химическая масса, а какая-то аморфная полужидкая хрень, способная стать проводником молекулярных связей. Вода и воздух не приклеивались лишь потому, что не могли достаточно плотно прижаться, чтобы клей сработал. Сил скопировано было много, но пользовался я от силы дюжиной самых полезных и универсальных. Мне даже в какой-то момент стало досадно, что я выбрал бесконечную кузницу шардов. Хотя дюжина скопированных способностей были реально полезными и удобными, они не стоили одной другой силы за 10 очков. Генетика позволила бы просто клонировать паралюдей, не говоря о способности манипулировать генами и создавать гибридов. Я мог бы заткнуть за пояс Нилбога и показать панацее и миру всю мощь томатной армии. Сверхскорость, всего минута застывшего мира раз в 15 минут, мало, за минуту можно обвешать противника бомбами и нажать на кнопку с безопасного расстояния, не забываем про другие силы. Бесконечная сокровищница сделала меня королем мира в прямом и переносном смысле. С совершенным разумом и технарской силой можно придумывать и создавать на лету всевозможные вещи. Ограничение на материализацию в 1 тонну, даже если это всего 1 тонна, броня железного человека оказалась бы реальной. Рейлганы, стреляющие зарядами с антиматерией, микроядерные пули, ракеты были бы тривиальными вещами. Никогда не заканчивающееся топливо, боеприпасы, броня восстанавливающаяся и перестраиваемая силой мысли прямо посреди боя. И это без всевозможного тинкертиха, который еще больше может сломать ситуацию. Регенерация, просто использовать силу потребления, и вот я, неистощимый источник тинкертиха, не говоря уже о том, что оборотень с такой силой станет и вовсе неубиваемым монстром. Краулер подтверждает, ведь он выжил. Неуязвимость на 10 минут. Это гарантированная защита от внезапной смерти и способность столкнуться с чем угодно и выжить. Опять же, сила оборотня приумножит мощь использования бесконечной инерции. Не говоря уже о том, что можно будет просто свалить от угрозы, если не готов к битве. Респавн позволил бы не волноваться о смерти. Контроль атмосферы, может быть, не впечатляет, пока твои враги не сталкиваются с силой природы. Торнадо, ураганы, шторм, гард, молнии, ледяной дождь, вся непогода. А противник даже не будет способен ответить, ведь радиус действия этой силы легко охватит мегаполис. Реплики позволили бы мне иметь группу поддержки с разнообразными силами на выбор и высочайшим командным взаимодействием. Порабощение не так полезно, но подготовив и вооружив 7 смертников, можно обрушить ад на голову любого, ведь порабощенные также могут обладать парасилами. Наномашины уже доказали свою имбовость просто на огрызке чужой работы. А ведь это даже не весь потенциал. Технарская способность наверняка позволила творить настоящую дичь, вроде перестраивающих себя на лету машин. Может быть, даже можно было создать жидкого терминатора или и того больше. Жалобы я брать, наверное, не стал бы. Хотя это ультимативная атакующая способность для повседневного использования и синергии с другими силами. Вот телекинез мог бы творить многое, особенно, если можно было взаимодействовать на сами молекулы, можно собирать из мусора силой мысли тинкертех. В противном случае это было бы не так полезно. С мыслительными силами не все так однозначно, но ложная телепатия или сохранение и загрузка позволили бы творить страшные вещи с блефом, совершенным разумом или другими силами, так как данные силы позволили манипулировать людьми и творить страшные вещи с обществом. Комбо кажется не особо полезной способностью, но очень мало вещей могут выдержать геометрически растущую силу ударов, даже если они изначально слабы, как легкий шлепок. 24-часовая способность поменяться с кем-то телами кажется не особо полезной и удобной, но если у тебя есть компаньон с правильно подобранными способностями, то вселение к него позволит умножить его потенциал. Обмен телами не обязательно должен быть враждебным. Единственное, в чем бесконечная кузница лучше, это ситуативное удобство. Поэтому я продолжал искать паралюдей с парасилами, которые могли быть потенциально полезны. Немного эгоистично, что я просто копировал чужое, но я утешал себя тем, что для достойных давал указания Синти. Она имела возможность помочь начать новую жизнь парачеловеку или предоставить разовую помощь. На всех не напасешься. Это максимум, на что я был готов пойти. Тащить на землю Алив за собой, только не для того, чтобы Зион обратил внимание. К счастью, мой план сэр начал работать, и общество потихоньку бурлило от нахождения проходов в другие миры. Конечно, не все вели в Нарнию, но даже так любой мирный и пригодный для жизни мир покажется сказочным. Правда, тащить за собой средства производства было проблемно, а доверять странному тинкертеху крепости, предлагающему помощь в колонизации, опасно и страшно. Так что политики прощупывали почву, а некоторые люди и паралюди начали мигрировать в поисках лучшего мира. Среди всех мест, карантинные зоны Симург привлекли мое внимание больше всего. Губитель считалась тонкой манипуляторшей, но посещая карантинную зону за карантинной зоной, осматривая глазами и способностями, я видел приблизительно одну и ту же картину с небольшими вариациями. С тех пор, как все атакованные Симург места стали садить на карантин в той или иной степени, все стало достаточно шаблонным. У людей есть ряд потребностей, которые необходимо удовлетворять. Еда, вода, крыша над головой, общение, медицинская помощь и возможность реализовать себя, чем-то заняться. Общество в мире плюс-минус всюду одинаково. Так уж сложилось. Культуры за некоторыми небольшими исключениями, в целом похожи просто потому, что таковы объективные экономические факторы. Симург использует эти слабости, уничтожая в ключевых местах инфраструктуру, создавая точки напряженности в будущем. Воздействует на разум разных людей, склонных конфликтовать, ломает тех, кто мог бы починить и исправить ситуацию, делая их неспособными нормально общаться, воспринимать людей и реальность, мешая починить вещи. Люди с короной потенциала становятся частью сценария давления и стресса. Симург не может знать, что именно спровоцирует триггер, поэтому сужает круг и жмет на разные точки, которых не так уж много. Всего 12 условных групп, каждая из которых формируется исходя определенной потребности. Симург разбивает город на части, одновременно ломая потенциальных паралюдей исходя из предыдущей жизни, привязанности, потребности, устремления и нужды. Парасилы хотят иметь пользователя, который будет ими пользоваться, поэтому Симург формирует наклонности и психозы, чтобы спровоцировать осколок решить проблему хоста. При этом есть больший, более глобальный слой, который можно обозвать как крысиный волк. Крысиный волк – это крыса, которая убивала для выживания и еды других крыс, неоднократно на протяжении довольно длительного времени в условиях стресса. Это ломает психику грызуна так, что на воле крысиный волк продолжает нападать на других крыс и убивать, для еды и потому, что его психика сломана. С людьми происходит нечто подобное. Кто-то держится или пытается держаться, но ресурсный кризис провоцирует конфликты и борьбу, которая обостряется разнообразными сумасшествиями и настроенными проблемами. Это ломает людей. Кого-то сильнее, кого-то слабее, но все меняются. И все они, жертвы Симург, в которых могут быть спящие триггеры, которые она может активировать и спровоцировать на определенные действия. Симург можно было бы назвать генератором захватывающих историй, но по факту это одна и та же пьеса с разными исполнителями, но одинаковым финалом. Хотя у всей жизни большинства людей один и тот же сценарий и всегда один и тот же финал с вариациями, есть разница между естественным исполнением и принуждением. Убить всех, лишить Симург ее кукол, пойти по сценарию крысиного волка. Даже если я слепое пятно, мне не хочется следовать этим правилам игры. Это было очередное нападение Симург. Город Восточной Европы, застройка низкой плотности, водохранилище, рыбный завод и ферма по выращиванию рыбы, несколько старых фабрик. В общем, ничего особенного. За исключением того, что губителя особо никто не спешил останавливать, а имеющихся сил было недостаточно для реагирования. Политика, полагаю, СКП и протекторат были гегемонами парачеловеческих организаций, мощным инструментом давления в политических и военных играх. Так или иначе, помощь задержалась настолько, что прибыл золотой болван и прогнал двигатель конфликта. По своему обыкновению, полыхнул золотой волной силы и нивелировал воздействие Симург, но только для кипов и потенциальных паралюдей. Исполнил свой долг, он улетел дальше, оставив город со своими проблемами от сходящих с ума жителей и горсткой здравомыслящих, которые также оказались в карантине, ведь золотой болван даже не думал сообщать, что паралюдей группа людей с короной не являются бомбами Симург. Само нападение я проспал, как всегда занятый своими делами и отсутствующий на земле бед. Я практически перестал обращать внимание на атаки губителей. У людей не было больше особо удачных сражений, так как твари адаптировали свою тактику. Левиафан стал заливать поле битвы волнами цунами и только в бассейне начал драться. С дополнительной подвижностью в воде его было невозможно поймать заморозкой времени, как раньше, а сам губитель стал отвечать жестче. Оружейник, разумеется, нарвался на свою дуэль, и пусть при нем был куда больший арсенал и помощь, он проиграл и был тяжело ранен. Хотя карантин означает изоляцию, нельзя вот так внезапно взять и выключить из экономики и жизни страны целый город. Тем не менее, с жителями города больше не обращались как с людьми. Политики и капиталисты просто использовали внезапно образовавшихся бесправных, или пониженных в правах, людей, чтобы компенсировать образовавшуюся дыру. Привет, антиутопия с полицейским государством и прочими прелестями. Естественно, что так просто это сделать не получилось, а после с карантинной зоной был строго регулируемый обмен, бартер, продукция и ценные вещи в обмен на предметы первой необходимости. В это время в городе каждый день кто-то умирал, Вспыхивали конфликты, драки, пожары, и все стремительно приходило к постапокалиптическим руинам. Это одна из особенностей карантинных зон и триггер для некоторых осколков, которые настроены на подобного рода сценарии. Сущности предусмотрели выдачу способностей, которые позволили бы быстро восстанавливать муравейники, человейники, разворошенные пришельцами. Ничего опасного для сущностей, просто базовые потребности и способности их восполняющие. Тем не менее, Зион совсем не подумал и не заботился о психологическом аспекте. Люди, оказавшиеся в мире сумасшедших, в дефиците всего и вся, обладающие способностями и властью без всякого надзора. Это только говорят, что управлять государством способна даже домохозяйка. В мирное время и с хорошо отлаженным государственным аппаратом, да, но даже так ей потребуется стальной стержень для характера, чтобы не позволить всему расшататься и разболтаться, а прежде всего, разложиться ей самой. В кризисной ситуации, человек человеку волк, таков был девиз большинства паралюдей и обычных людей в карантинной зоне. Я прогуливался в образе кота, так как на животных у людей не было такой агрессивной реакции, как на другого человека. Меня привлек аппетитный запах, который шел из разгромленного ресторана. Обычно нормальная ситуация, так как приступы немотивированной агрессии случались с людьми к любым вещам, которые могли задеть не ту струну в их сломанной симург душе. Внутри жил и трудился шеф-повар этого заведения, колдуя что-то на кухне. Меня он практически не замечал, работая над чем-то. Сначала я подумал, что он нормальный, но его бормотание и резкие движения выдали в нем психа. Симург по-разному ломает людей, некоторые просто начинают выходить на работу, которой больше нет, или совершать бессмысленные действия, вроде проверки почты и счетов. Мужчина с маниакальной страстью что-то готовил, работая один за всю бригаду поваров. Когда он закончил работу, у меня самого слюнки текли, а хвост от нетерпения не мог лежать спокойно. Как кулинар я просто любитель, который пользуется параспособностями, чтобы компенсировать недостаток умения. Но здесь я увидел мастерство, нарабатываемое годами. Повар заметил меня только, когда я требовательно мяукнул, привлекая внимание. Его впалые глаза, худое бледное лицо и подглазники выдавали бессонные ночи, но он энергично улыбнулся мне, демонстрируя невероятную нервную возбудимость. Я почти ничего не понял, но он, очевидно, был рад, что я сидел и спокойно смотрел на процесс, не мешая, или просто рад компании и рассказывал, как он придумал свой кулинарный шедевр. Так или иначе, меня не прогнали, но еще и покормили, не забыв погладить и почесать. Повар болтал без умолку, и его краткие касания дали мне достаточную картину, чтобы понять увиденное. Симург повысила его возбудимость, ухудшила его сон и создала болезненную потребность в готовке, искусственно возводя уже существующие раздражители в запредельные пики. Только с дофамином, чем выше пик, тем сильнее падение и тем сложнее достичь предыдущего пика. Другими словами, человек был обречен готовить шедевры снова и снова, с каждым разом все лучше и лучше. С высоко возбудимой нервной системой ему было трудно уснуть из-за мыслей в голове.